Глава 7. Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое хорошая погода? Хотя о чем это я? Конечно же, да. Но так-то если задуматься, то тут все зависит от сиюминутных условий. Если вокруг жара такая, что асфальт плавится под ногами, то хорошая погода для вас – это та же жара, но чуточку меньше. Если на улице холод собачий, такой, что плевок на лету замерзает, то вы будете рады, если немного потеплеет, хоть на 5 градусов. Логично же, да? Так вот, когда Ламар объявил, что в следующие 2 дня будет хорошая погода, то я об этом почему-то не подумал и обрадованно побежал собирать вещи. Ну а что, с неба не льет, значит, все замечательно, правильно? А раз иногда из-за туч даже солнышко выглядывает, то вообще жизнь прекрасна. А вот сейчас, подпрыгивая на жесткой лавке и с размаху шлепаясь 5-й точкой обратно, я уже сомневался, что правильно понял слова старого кузнеца. Опять же, а с чего я решил, что если с неба не льет, то будет сухо и комфортно? Напротив, каждый удар немаленьких таких волн в борт нашего суденышка обдавал нас целым веером брызг. Холодная соленая вода лилась отовсюду, и мы уже давно были мокрые насквозь, несмотря на плащи. А еще, периодически подпрыгивая на лавке, нужно было как-то умудряться успевать вычерпывать воду, одной рукой держась за борт, чтобы не отправиться купаться. Романтика, туда ее. А так все хорошо начиналось. Переспав ночь с идеей добыть нужные нам материалы, я прямо утром отправился отвлекать Ламара от работы в кузне. А там и друзья мои подтянулись. В общем, идею добыть дорогое сырье бесплатно поддержали все. Ламар задумчиво сообщил, что из некоторых костей получается почти готовая пластина кирасы, которую не всякий топор пробьет. А с учетом того, что она магии не поддается, Кая порадовалась, что за каждую кость артефакторы в столице отсыплют нам зелье на все случаи жизни. Ну а мои товарищи просто порадовались возможности посмотреть мир. И тут же огорчились, когда Ламар объявил, что пойдут только 3 человека во главе с ним. И не на корабле, а на рыболовном суденышке, ибо корабль на такой воде мы угробим, потому что кроме него нормально никто ничего не умеет. О, это была славная битва. Причем тут я, как истинный гений, сделал ход конем. Ну что, пойдем поработаем, пока они тут решают, кто будет третьим. Сделав морду кирпичом, встал из-за стола и вместе с ухмыляющимся Ламаром отправился в кузницу. А там достал из кармана сложенный листок и, развернув чертеж, ткнул пальцем. «Вот, сможем что-то подобное сделать?» «А что это?» – растерянно уточнил кузнец, присматриваясь к рисунку. «Смотри, вот это ствол», – начал объяснять я, водя пальцем по чертежу первой винтовки Бердана. В общем, как смог, объяснил, и самое главное, что идею Ламар понял, но тут же обрубил мне крылья на взлете, заявив, что сверлом такой длинный ствол не сделаешь, даже с помощью магии. Нет, есть, конечно, и другие способы, но это проще стволы заказать в столице, где есть нормальные мастерские, и кузнецы работают настоящие, не читайму. Только я успел расстроиться, как в кузницу влетела Кая и тут же с порога заявила: «Без меня никто никуда не пойдет». «То есть ты предлагаешь нам отправиться в путь всем семейством?» — уточнил я. «Забрать с собой и кузнеца, и единственного мага племени?» «А если придется драться?» — насупившись, выдвинула свой аргумент волшебница. «То мы сбежим», — просто пожал плечами я. «А вот если придется драться здесь, то сбежать будет некому, и без мага ребята долго не продержатся». «Они и с магом долго не продержатся», — спокойно пожал плечами Ламар. «Пусть учатся пока. Не зная языка, не смогут реагировать на команды». «Я переведу», — возразил было я, но, подумав, согласился. «Сам еще толком мир не знаю, могу и не успеть осознать опасности и перевести команду на русский язык». «Ладно, согласен». «Ну вот и хорошо», — тут же довольно улыбнулась Кая. «И это...» «Скажи тогда своим друзьям, а то они, кажется, драться уже собираются». Не было печали. В общем, оставшееся до обеда время я сначала просто наблюдал, как собачится Федя с Мишей, решая, кто отправится за приключениями, а кто будет трудиться над созданием укреплений на берегу, а потом и участвовал в этом представлении. Надо было видеть то выражение вселенской обиды на лицах взрослых мужиков, когда я объяснил им, что уже никто из них никуда не идет. Хотя, может быть, стоило просто покатать их немного на лодке вокруг острова, и спор бы был уже на прямо противоположную тему. Чтобы почувствовали на своей заднице, каково это участвовать в скачках на лодке по волнам. «Остров», — прервала мои невеселые размышления Кая, сидящая на носу лодки. «Вон он, правее». «Вижу», — негромко ответил Ламар, чуть доворачивая правило. «Говорил же, до темноты успеем». «Быстро», — кивнул я практически равнодушно, выливая за борт очередной ковш воды. «Но лучше бы помедленнее». «Нельзя медленнее», — в очередной раз пояснил Ламар в ответ на мое ворчание. «Сколько дней погода простоит, неизвестно. Промедлим, можем застрять надолго». «Да понял я, тут меня прервала очередная волна, подбросившая нос лодки. Давай уже к берегу тогда». Вместо ответа Ламар только хмыкнул, направляя лодку под углом к берегу. А через некоторое время, когда мы приблизились к острову настолько, что могли рассмотреть прибрежные скалы во всех подробностях, ветер и вовсе стих, позволяя немного расслабиться. Нет, волны все еще были достаточно большими, но стало намного легче их переносить. Ну и, если честно, то, что появилось хоть что-то, кроме однообразного мелькания воды перед глазами, тоже заметно подняло настроение. В прошлый раз, когда мы прибыли на эту землю с Каей, пейзаж был похож на пляжи в курортной зоне. Песок, бухта со спокойной водой, городские постройки недалеко. Сейчас же мы плыли вдоль скал, на которые вряд ли можно было забраться без веревки. Да и с веревкой немного найдется желающих. «А как мы попадем на берег?» — не удержался я от вопроса. «Долго ли эти скалы будут тянуться?» «Почти до города», — равнодушно пожал плечами Ламар. «Но где-то тут есть грот, в который наша лодка вполне поместится». «Логово контрабандистов?» Усмехнулся я, но, заметив выражение лица кузнеца, удивился. «Что, серьезно?» «В молодости охотились тут на змей», — неохотно признался Ламар. «В столице за их хвосты хорошо платили. А как же местные?» «Они не любят связываться с ползающими гадами, опасно. Молодежь охотится иногда, а те, кто постарше, предпочитают более легкую добычу». «Интересно», — усмехнулся я и повернулся к Кае. «А ты тоже тут бывала?» «Нет», — отрицательно мотнула головой девушка. «Отец запретил». Грот, наверное, эту пещеру можно было так назвать, мы обнаружили уже вечером и чудом не разбили лодку о скалу, пока заплывали вовнутрь. Разумеется, шли уже не под парусом, а на веслах, но даже так маневрировать было сложно. Особенно, когда работают два весла вместо четырех, а орудуют ими неумехи. Ну ладно, один неумеха, а второй немного соображающий, но девушка. Впрочем, справились. Привязали наше транспортное средство к самому большому булыжнику и побрели по темной пещере вглубь, вслед за кузнецом. Ламар указывал дорогу, Кая колдовала, рассеивая темноту, а я озирался по сторонам, разглядывая достопримечательности. Ну и старался не свернуть себе шею, разумеется. Постепенно пещера сузилась до узкого прохода, в котором мы могли пройти только по одному. А еще через несколько десятков метров крутого подъема резко расширилась, выпуская нас на широкий выступ скалы. Ого! Я подошел к краю и, взглянув вниз, поневоле залюбовался открывшейся картиной. Это что, уже та долина? Под ногами, освещенная последними лучами солнца, колыхалось зеленое море травы, окруженное со всех сторон скалами. Да, Кая указала налево, туда, где склон был покрыт редким лесом. «Вон там мы с тобой на дереве ночевали, помнишь?» «Такое забудешь, как же», — усмехнулся я, приглядываясь. «Это значит, и кости шаров должны быть где-то недалеко, если их местные уже не собрали». «Утром проверим», — пожал плечами Ламар, скинул с них сумку, опустил ее на пол, развязывая горловину. И тут же на свет показались сначала короткий лук с колчаном, полным стрел, а потом большой кусок свежего мяса. «О, я радостно потер руки в предвкушении ужина. Давно пора». «Угу». Кивнул кузнец и швырнул мясо вниз, к подножию отвесной скалы на камни. «Эй, ты чего?» – растерянно уставился я на негодяя. «Ты куда еду выбросил? Испортилась, что ли?» «Приманка», – усмехнулся в седые усы этот нехороший человек. «Змеи тоже кушать хотят». В общем, ужинали мы простыми бутербродами с вяленым мясом вместо ожидаемого мной шашлыка. А едва стемнело, как Ламар тут же расставил всех по местам в ожидании ночных хозяев долины. Сам он уселся к краю выступа, приготовив лук. Кайя расположилась рядом, готовая обеспечить подсветку цели, а меня отправили поближе к стене, чтобы не упал ненароком. «Одного куска мяса для приманки точно хватит, так что можешь спать», — ехидно прошелся катком по моему самолюбию кузнец. «Впрочем, будь я моложе, то обиделся бы, наверное, а сейчас просто пожал плечами и принялся устраиваться на выходе из пещеры. Подумаешь, без меня постреляют. Зато отдохну, все равно тратить патроны просто так не собирался». Впрочем, поворочившись немного на жестких камнях, вернулся к кузнецу и, достав револьвер, лег рядом. «Не спится пока», — пояснил свой поступок. «Да и волнуюсь за тебя, вдруг свалишься, кто потом нас обратно повезет?» «Не вздумай стрелять», — уже серьезно предупредил меня кузнец. «Ночью звук далеко слышно». «А свет, значит, видно не так далеко, да?» — ворчливо уточнил я, пряча револьвер обратно в кобуру. «Тут ночью и так одни сплошные вспышки от молний», — терпеливо пояснил Ламар. «А я светильник у самой земли зажгу», — добавила Кая. «Ладно», — смирился я и, пользуясь тем, что никто не требовал абсолютной тишины, перевернулся на спину и задал интересующий меня вопрос. «А зачем вообще нужны хвосты этих змей? Нет, я видел, как ты сделал мечи, бьющие током, но не только же для оружия. Думаю, это наоборот редкость». «Ну почему же?» — возразил кузнец. «Местные иногда стрелы делали с таким наконечником. Правда, толку с этого мало, тут ты прав». «Погоди, стрелы как раз удобнее, чем мечи», — заинтересовался я, тут же выдав идею. «Закинул такую на мокрую палубу и шарахнет всех, кто рядом окажется». «Так-то да», — кивнул Ламар, но тут же подкинул ложку дегтя. «Только эти стрелы, как и ваши кристаллы, зарядить надо. Значит, нужен маг. А если есть маг, то он и сам может ударить, без всяких стрел». «Заранее зарядить, как кристаллы», — не сдавался я. «Тоже не очень», — поморщился кузнец. «Заденешь что-то мокрое или железное, и все, заряда нет. Еще и убьешься сам. Ну или земли коснешься, тогда просто заряд исчезнет». «Логично», — начал я, но тут же услышал шипение где-то внизу и сразу заткнулся. Как оказалось, мои спутники тоже услышали звук, и, выждав немного, Кая швырнула на камни заклинание. Подножие скалы озарилось тусклым светом, и я заметил, как в нашу сторону достаточно шустро ползет огромная змея, не меньше того питона, что мы с волшебницей видели недавно в зоопарке. Вот только питон был в клетке, и на его хвосте не бегали искры электрических разрядов. Сам не заметив, я сжался, стараясь сделаться как можно более незаметным, несмотря на то, что меня от змеи отделяло несколько метров отвесной скалы. Наверное, это сработал инстинкт, заложенный в нас природой еще в те времена, когда люди бегали по земле с палкой-копалкой в руке и не знали, что человек — это звучит гордо. Звонко щелкнула тетива лука, и змея внизу мгновенно свернулась в клубок, а потом и вовсе забилась в агонии, разбрасывая вокруг себя мелкие камни. «Готовься тянуть», — скомандовал Ламар, и, обернувшись, я заметил у него в руке тонкую веревку. «Как успокоиться, сразу тянем». Несмотря на то, что змеюка оказалась довольно увесистой, в четыре руки мы вытянули ее очень быстро и, оттащив подальше, бросили у скалы. Причем Ламар даже стрелу вынимать не стал, только шнур отцепил и перецепил его на новый боеприпас с помощью пружинищего кольца, чем-то похожего на земной карабин. Ну а Кая, дождавшись, пока мы закончим, тут же погасила светлячок, погружая скалу во тьму. «Так, на чем мы остановились?» — через некоторое время продолжил спрашивать я, просто чтобы скрасить ожидания. «Если не для оружия, то тогда для чего эту штуку используют?» «Для артефактов», — в этот раз мне ответила Кая. «Очень познавательно», — проворчал я и, подсев поближе к невесте, попросил. «Давай тогда по порядку. Что такое артефакты и какие они бывают?» «Артефактами называются механизмы изготовленные из волшебных материалов и работающие с помощью магической энергии. Каждый артефакт имеет накопитель, который может зарядить маг, но предназначены они для людей, не умеющих колдовать. Явно процитировала кого-то Кая. Ну а какие бывают? Ты же видел светильники в пещере с порталом? Вот это и есть артефакт. Угу. Кивнул я, но замолкать и не подумал. Любопытно же. А еще какие варианты есть? Да полно, призналась девушка. Я как-то раз даже видела волшебный механизм для заряжания баллисты. Его все видели, неожиданно буркнул Ламар. Я еще маленький был. Он на полке у старого Арила в лавке валялся. Сейчас уже лавкой управляет его младший сын, а эта безделушка все еще там лежит. Это почему? Не понял я. Что такой дорогой? Да не то чтобы. Видимо, Ламар пожал плечами, а потом пояснил. Ну зачем он нужен, да еще и за деньги? Любой человек взведет баллисту с той же скоростью и без магии. А эту хреновину еще и заряжать нужно каждый день. Она, кстати, тоже с использованием хвоста змей сделана. Ага, пробормотал я. А как она работает? Ну, тянет, крутит или толкает? Да кто его знает, хмуро буркнул Ламар. Вот будешь в столице, сам и спросишь, если интересно. Ага, еще раз повторил я и умолк на некоторое время, обдумывая информацию. А потом твердо решил для себя, что как только окажусь в местной столице, то первым делом навещу все лавки артефактов и узнаю все, что смогу про этот вид местного производства. Просто потому, что то, что для местных обыденность, а порой и бесполезная ерунда, в руках человека, непривычного к местным реалиям, окажется самым настоящим сокровищем. Ну или останется безделушкой, тут уж как повезет. Охотились мы почти полночи и успели набить аж целых 7 змей, но всему хорошему приходит конец. Пришел конец и нашей охоте, когда уставший Ламар, целый день ворочавший тяжелое правило, промахнулся, и прилетевшая в ответ молния едва меня не убила. Повезло, что основной разряд прошел мимо, ударив скалу под ногами, но мне и этого хватило, чтобы тряхнуло как следует. Как будто оголенного провода коснулся, вот правда. А потому мы, не сговариваясь, решили, что на сегодня охота закончена, и отправились спать в глубину пещеры. Ну а разделку туш оставили на завтра, когда рассветет, не желая заниматься этим в темноте. Мало ли что, вдруг в какой змее заряд остался. Второй раз знакомиться с электричеством я категорически не желал, а Ламар и вовсе советовал без специальных рукавиц из шкуры такой же змеи к хвосту не прикасаться, если жить охота. Расположились на отдых в гроте, постелив на камне толстую пушистую шкуру. А кое-кто, пользуясь тем случаем, еще и мое плечо в качестве подушки использовала. Впрочем, как раз этому я был только рад, и убаюканный плеском волн на камне уснул достаточно быстро. И с довольной улыбкой на губах.